Тот, кого решил навестить Самхар, честно отрубил свои 40 лет. Завтра в реестр посольства будет автоматически добавлена новая запись об очищенном разумном, и торговец, если пожелает, может вернуться в миры республики с совершенно новой личностью. Или нет, если я не помешаю Дурасу совершить задуманное. У меня не было времени на раздумья. На одном дыхании вывалив информацию, злорадно ухмыляющийся Дурас двинулся к черному ходу в торговую лавку. Я вынужденно последовал за ним, беспомощно оглянувшись на безмолвные темные небеса. Фрисби мне никак не поможет. Помимо торговца, в доме ощущалось еще три жизни. Его жена и дети. Сейчас на весах ни много ни мало, их жизнь. И именно мне предстояло стать маятником, решающим, в чью сторону склонится чаша страданий. Или всегда есть третий путь. Позднее я часто раздумывал, как смог совершить нечто подобное без единой тренировки. Видимо, желание изменить предначертанное оказалось сильнее отсутствия необходимого навыка. Все ментощупы закрутились в тугую толстую плеть, сплетаясь кончиками в загнутый крюк, похожий на острый птичий коготь. Самхар, потянувшийся к дверной панели с приборчиком для удаленного взлома замков, дернулся и осел, не успев понять, что его настигло. А между тем коготь, как я его назвал про себя, продолжал свое черное дело, стремительно разрывая ауру разумного на куски, и сразу, с такой же скоростью, сшивал ее обратно, превращая во что-то новое, бесцветное, пустое. Трудно поверить, но коготь действовал отдельно от меня, как самостоятельное живое существо, и в то же время подчинялся прямым ментальным командам, давая понять, что является послушным инструментом моей ауры. Почти сразу, не выдержав предсмертных мук чужой души, я дал когтю команду прекратить опыты доктора Франкенштейна и распасться на отдельные ментощупы, после чего со смешанными любопытством и боязливым трепетом стал изучать получившийся результат, поражаясь сотворенному им конструкту. Да, именно так, лежащий в полной отключке Дурас теперь мог именоваться живым разумным только условно. Полная перестройка ауры, с которой словно содрали несколько верхних слоев, имела совершенно прозрачную пустую структуру. Самый настоящий живой робот с девственно чистой матрицей сознания. Ну и что мне с тобой делать? Я потянулся почесать затылок, не сразу сообразив, что пальцы царапают гладкую поверхность гоночного шлема. Энда, натворил делов, менталист хренов. Всего-то хотел заставить Самхара решить, что его задание увенчалось успехом и досрочно покинуть планету. А вышло им, не представляю, как это назвать. Между тем Дурас очнулся и открыл глаза, оставаясь лежать на земле без единого движения. Впрочем, тут ничего удивительного. Чтобы двигаться, нужна воля и цель. Откуда им взяться в пустой, как чистая кастрюля, голове? Впрочем, я преувеличиваю. Память у Самхара осталась нетронутой. Иначе бы он тут же умер, забыв такое простое действие, как дыхание. Понемногу начало накатывать истинное осознание совершенного когтем. Волей силы я получил не просто оружие, он, нечто куда более страшное, и, похоже, отчасти живое. БРР, аж мурашки по спине пробежали, не уверен, что буду рад такому соседству, даже беря во внимание все перспективы использования когтя. Что до Дураса, надо выжать из ситуации максимум, и, кажется, у меня есть идея. Выпустив ментощупы, я начал понемногу напитывать ауру Самхара нужными мне установками. Никогда не делал ничего подобного, но учиться на ошибках куда проще, когда в качестве образца – чистый лист с бесконечным потенциалом стирания. Час за часом я формировал паттерны и эмоциональные привязки, выковывая основу для новой личности, преданной только мне одному и никому больше. Было трудно, и больше 2/3 идей просто не удалось реализовать из-за скудности познаний в менталистике. А что получалось? Приходилось по множеству раз переделывать, добиваясь хоть какого-то сносного результата. Работа продолжалась до наступления утра, когда Самхар в первый раз моргнул, убедив меня в достижении конечной цели. Кривая и кособокая имитация личности кое-как вплелась в духовную оболочку тела, сверкая свежими грубыми стежками от работы ментощупов. «Встань», — сказал я ему, и Самхар подчинился, растерянно озираясь по сторонам. «Что произошло? Не знаю. Ты упал, и я позаботился о тебе. Правда? Спасибо». Странно было слышать слова искренней благодарности от того, чье лицо прежде могло выражать лишь злобу и алчную жажду убийства. Сейчас передо мной стоял совершенно иной разумный, пути обладающий прежней памятью, но ни капли не связанный ей. Отныне весь жизненный опыт Самхара представлялся ему чужим страшным сном, не имеющим над ним реальной власти. Сможешь помочь мне с одним делом в качестве благодарности? Для вас, все что угодно. Я позволил себе немного расслабиться. Удивительно, но, кажется, действительно получилось. Матрица создания Самхара окончательно слилась с его аурой прямо у меня на глазах, больше не грозя развалиться от любого неосторожного чиха. Выждав еще немного для верности, я окончательно уверился в успехе, позволив себе довольную ухмылку. Кажется, у меня открылся новый талант. Жутковатый, да, зато поразительно эффективный и открывающий довольно интересные перспективы. Скажи своим нанимателям, что выполнил задание. Убедись, что они не станут искать торговца, если он надумает вернуться во внешний мир. А после сделай так, чтобы Тхобга больше не имел ко мне претензий. Без кровопролития. Понял, все предельно ясно, кивнул Самхар. Что потом, не знаю. А ты сам бы чего хотел? Служить и помогать хозяину. Все, что было прежде, только сон. Я хочу, чтобы моя жизнь что-то значила для вас. Перестарался, ХМ? Пожалуй, в самый раз. Тогда после выполнения первого задания покинь гильдию охотников. Чтобы было меньше вопросов, инсценируй свое убийство. Используй для этого того, кто желает твоей смерти больше всего. А после возвращайся на Дарин. Будешь жить здесь и охранять мой дом и бизнес. Как думаешь, сможешь сделать это для меня, Самхар? Да, хозяин, Дурас источал оптимизм и бодрящую энергию воодушевления. Я выполню все, что вы скажете. Тогда ступай. Надеюсь, корабль у тебя имеется? Помощь не нужна, стоит в доках. Я счастлив, что вы беспокоитесь обо мне, и буду служить еще усерднее. Получив последние указания, Дурас скрылся в утреннем пешеходном потоке рабочих, спешащих на работу в Золотой квартал. Я же еще долго стоял в проулке, подпирая плечом стену магазина и размышляя о превратностях судьбы. Произошедшее сегодня изменило меня, и, не уверен, что в лучшую сторону. Новый этап освоения ментального дара произошел как-то внезапно, без подготовки. И пусть сила подсказывала, что я принял верное решение, спасшее от гибели неизвестного торговца и его семью, за все приходится платить. Минимум одну жизнь я отдал взамен, как не убеждая себя в обратном. А замену одной личности другой никак иначе, кроме как убийством, не назовешь. Мне ли об этом не знать? И все же, я это сделал, без сомнений и колебаний, хотя давал крепкий зарок больше не отнимать чужую жизнь. Тем более таким способом. Какой бы мразью не был Дурас, участи быть стертым он не заслужил. Смерти, да, безусловно. Через очищение в силе он бы однажды искупил совершенное зло, и, возможно, получил бы шанс на перерождение. Стирание когтем поставило на нем крест, окончательно и безвозвратно. Что я испытывал? Ничего, никаких сомнений или моральных терзаний, как если бы подобное случилось прежде. Делает ли это меня ситхом? Не думаю. Темная сторона не властна надо мной. Я просто сделал то, что должен был, убивая двух банд одним выстрелом. И семью торговца спас, и свою спину от мести обманутого Тхобги прикрыл. Делает ли это меня плохим человеком, зависит от обстоятельств. Прежде я задумывался лишь о том, насколько изменяюсь сам, и никогда не обращал внимания, как окружающий мир меняет меня. Я полностью осознаю себя прежнего, но с недавних пор поймал себя на мысли, что больше не смотрю на мир с высоты прожитого опыта. Душа и молодое тело как-то незаметно слились в одно целое, создав того, кем я являюсь теперь, человека иной формации, свободного от догм и правил прошлой жизни. В моем случае это даже плюс, так как новый мир не так уж отличается от старого. Сменились лишь декорации, а правила выживания остались те же. Съешь или сожрут тебя. Причем, временами, в самом прямом смысле слова, заставляя всерьез бороться за свою жизнь. Поначалу смириться с ужесточившимися условиями существования было непросто, но человек – гибкое существо. Со временем ко всему приспосабливается. Вот и я свыкся, не став заниматься самобичеванием, как поступил бы еще пару лет назад. Этот этап жизненного пути остался позади, позволяя впервые, без зазрения совести, принять свое настоящее имя. Я – Джови, авантюрист, бизнесмен, менталист и будущий джедай. И сегодня я окончательно решил, что больше не желаю быть слабым. Фрисби, наконец-то! Что ты делал там так долго? Я пытался докричаться до тебя по связи, но ты не отвечал. Уже не важно. Подчисти логи камер вокруг и забирайся на гравибайк. Мы возвращаемся домой. Перев, Схатского. Мой мальчик. Глава 20. Крайности дозволенного. Успех на Дарине. Выражение, почти такое же невероятное, как захаживающий в бордель грандмастер ордена джедаев. В смысле, может, он и существует, но мало кто его застал вживую. Мне удалось не грандмастера застукать, хотя это было бы забавно. Нет, речь о том самом пресловутом успехе на Дарине. Я отыскал его совместно с келдорским врачебным светочем Шурхомаур, создав организацию, уверенно продвигающуюся в топ самых богатых предприятий на планете. И это только начало. Настоящий успех начался тогда, когда нас признал не только простой народ, но и его тайные властители. Спустя 6 месяцев после нашего с мастером путешествия в покинутый аванпост джедаев, внезапно расщедрившееся правительство Дарина выделило медтех просолидный грант на закупку дополнительных мощностей. Нежданное и оттого еще более приятное вливание кредов пришлось как нельзя кстати. Завод по производству капсул получил пару дополнительных корпусов, а вчера началось строительство новой производственной цепочки для последующего строительства сети мед-клиник нового поколения. Владельцы техногена рыдали крокодильями слезами и засыпали толпы своих представителей с мольбами о переговорах. Я отмалчивался, затаив обиду с тех пор, как нанятые ими наемники чуть не разбомбили утес вместе с моим домом. В тот злополучный день мне повезло остаться в живых просто потому, что за час до нападения мимо прошел черный шторм, и щиты дома были активны. Я поленился поднять зад с массажного кресла, чтобы ввести команду на терминале, чем и спас себя от участи быть взорванным целенаправленным ракетным ударом. Щиты с честью выдержали испытание. Пострадала только посадочная площадка для шаттла, монтаж которой я организовал, чтобы Сян не тратил время на толкотню в космопорту и направлялся сразу ко мне. Опоры не выдержали нагрузки, в один момент уничтожив в сошедшем камнепаде труды многих разумных. Обидно было до слез. Я лично принимал участие в ее строительстве, под руководством техников с орбитального терминала, впервые взяв в руки плазменный резак. Как тут не отомстить, спрашивается. По всему выходит, техноген сами навлекли на себя участь быть раздавленными разогнавшейся машиной молодого конкурента. Пусть теперь сидят и посыпают головные отростки пеплом. В том числе за то, что в свое время послали меня на 3 буквы в попытке договориться и по-честному разделить сферы влияния. Для полного счастья, кроме процветающего бизнеса, не хватало разве что капельки радости для себя любимого. Но тут за меня все решили знакомые каждому подростку прелести пубертатного периода. Больше того скажу, они еще и потоптались сверху, вынуждая пускаться во все тяжкие без отрыва от тренировок и работы. Все началось в день празднования моего 15-летия. Я честно пытался подойти к проблеме с позиции взрослого, убеждая себя, что не стоит торопить события и спать с кем попало. Но когда вокруг мелькают столько дам одетых-разодетых с временами просвечивающим нижним бельем, верхний мозг отключается сам собой. Мужики – слабые существа в этом плане, а юные – только пробующие взрослую жизнь на вкус – еще и безбашенные. Адское сочетание. Честно признаться, мне давно импонировала мысль лишиться девственности с кем-нибудь из сотрудниц, готовых выручить молодого главу компании чисто по доброте душевной. Благо все, что нужно, уже подросло и радовало внушительными для столь юного возраста размерами. К тому же, среди сотрудниц порой встречались красотки, заставляющие меня пунцовить едва ли не с каждым посещением ресепшена во фронт-офисе, что не могло остаться от них в тайне, побуждая действовать активнее массовой стрельбы глазками. От немедленных действий меня останавливало только осознание, что пацан в пубертате и совладелец одной из крупнейших компаний на планете не могут одинаково рисковать репутацией. Последствия для обоих в случае ошибки будут иметь несоизмеримые размеры. Однако, как я уже говорил, разум не выдержал первой же серьезной проверки женскими чарами, с позором сдавшись под превосходящим натиском гормонов. Итак, вводные. Дело к ночи, гулянка в кафешке нашего офиса, едва ли не единственной на весь район, в самом разгаре. Спиртное льется рекой, в переносном и буквальном смыслах. Как бухают келдоры, отдельная тема для беседы. Скажу лишь, что добровольная гастроскопия с одновременным вливанием в трубку полбочонка ядреной келдрианской браги, одно из самых устрашающих зрелищ на моей памяти. Понемногу, как и должно, гости разделились на 3 группы. Те, кто уже ничего не мог, те, кто хотел, но не мог, и кому помогали, и последние, самые отбитые, кто мог и хотел. Нетрудно догадаться, в какой из групп подрывался я, вовсю пользуясь выносливостью молодого организма и подпиткой силы, на порядок снижающей алкогольный эффект. За всеми плясками, конкурсами и песнями время дошло примерно полуночи, точно не помню. Я позволил празднику и жаждущим внимания гостям кружить себя по залу. Народу собралось на удивление много, и все, наши сотрудники, в основном люди и близкие к ним расы, но и келдоры тоже не обделили вниманием именинника. Правда, теперь уже им пришлось ходить в масках, но веселиться и хлестать алкоголь вышеупомянутым методом им это ничуть не мешало. Вскоре перебравший Шащаирха уполз в уголок со своей бдительной супругой, понемногу исчезнув в тенях на задворках сознания более-менее трезвых. Из больших боссов в сознании остался только я и управляющий Бус Мокх, держащий под собой коммерческий отдел Медтехпро. Но и тот вскоре утек в неизвестном направлении, прихваченный за плечи норовистой юной келдрианкой из персонала по работе с клиентами. К слову, на тот момент я уже не выглядел сопливым щеглом, дорвавшегося до вечеринки взрослых. Гормональный взрыв, начавшийся спустя месяц после путешествия на джедайский аванпост, заметно подтолкнул физический рост тела. Я вытянулся примерно на полголовы и, наконец, вкупе с постоянными тренировками и правильным питанием, начал обзаводиться давно желаемой рельефной мускулатурой. Хорошо синтокожа униформы хорошо растягивается, уже почти сроднился с ней. Остальную одежду пришлось в срочном порядке перешивать в ткацких мастерских. Ни я, ни мастер не ожидали, что мне понадобится новый подаванский комплект так скоро. Причем полностью весь, так как обувь тоже вдруг стала катастрофически мала. Не скрою, столь резкий скачок роста вызывал определенные опасения, но обследование в медкапсуле проблем не выявило. За исключением вполне объяснимого повышенного содержания мужских гормонов в крови, которое я собирался исправлять в ближайшее время единственно известным мне и природе способом, а именно первым в новой жизни сексом, предварительно закинувшись для храбрости парой-тройкой коктейлей класса «Земля-воздух» на основе келдерской браги и медицинского спирта. Подходящую цель среди гостей долго искать не пришлось. Пара отдыхающих после танцев девушек переглянулась и дружным хихиканьем в кулачки поприветствовала мой смелый выход из алкогольного барного царства. «Леди, вы ик, очаровательны!» Снова хихиканье и подбадривающая стрельба глазками от обеих моих соотечественниц, блондинки и рыженькой. Девушки щеголяли такими внушительными декольте, что мое сердце и прочий ливер были безнадежно потеряны в первые же секунды общения. Судя по расчетливым улыбкам хищниц, на то и расчет был. Я подобрался, собирая в кучку остатки трезвости. Кто из вас желает проводить именинника на верхние этажи офиса? Кажется, я немножко перебрал, боюсь, один заблужусь. Секундное переглядывание и смущенные, но очень дружные кивки двух очаровательных прелестниц. В ответ я разулыбался, как дебил, и победно расправил плечи. С двумя сразу в первый раз, восхитился внутренний голос. Мужик, тогда прошу, ик, за мной. Смена кадра. Похоже, последний запуск «Земля-воздух» все же был лишним. Я обнаружил себя на крыше, ночью, голым, если не считать наличие кислородной Макси. Судя по ее наличию, остатки верхних мозгов не позволили нижним совершить непоправимую ошибку. Или позволили. Ко мне жались с двух сторон блонди и рыжик, прижимаясь к бокам горячими обнаженными телами. Немного сбитый с толку, мягко говоря, пикантной ситуацией, я не сразу понял, отчего девушки так дрожат, а потом с парапета у края крыши подул мощный порыв ледяного ветра. Ух ты ж е, такими темпами я себе все причиндал и отморожу. Видимо, схожие мысли посетили и девушек, жалобно запищавших с мольбами не тянуть со своей идеей секса на высоте. Боюсь представить, чем я их заманил на сумасбродный такой шаг. Не иначе место в высшем составе управления фирмы пообещал. Так или иначе, картина со стороны вырисовывалась драматическая. Ночь. Высокий офис в центре Доршана, с крыши которого видна вся ночная горящая огнями столица. И трое дрожащих от холода цуциков, абсолютно голых, жмущихся друг к другу и постепенно трезвеющих на ледяном ветре. Льщу себя надеждой, что к тому времени я уже успел оприходовать девиц. Потому как второй заход из-за уличного холода длился меньше минуты и в конце выглядел, как оргия снеговиков в разгар пляжного сезона. Нелепо и непродуктивно. На следующее утро, проснувшись у себя дома, я обнаружил, первое, нестерпимый зуд от въевшейся пыльцы по всему телу, обещавший очень веселые деньки в ближайшем будущем, и второе, планшет под носом с записью всего дня рождения, от начала и до самого конца. Что ж, хорошая новость в том, лишиться девственности до позора на крыше я все же успел, а плохая, на трезвую голову он предстал в еще более ужасающем свете. В назидание, заставив себя досмотреть запись до конца, я потребовал у заразительно ржущего фрисби удалить компромат, после чего зарекся пить перед сексом в любых количествах. Второго такого испытания мое мужское эго попросту не выдержит, но сама идея мне понравилась. Не думаю, что кто-то из чужаков на Дрине может похвастаться, что делал это на крыше одного из самых высоких зданий в столице. Реализация подкачала исключительно из-за пагубного воздействия келдерского алкоголя. На трезвую голову можно много чего придумать. Мир вокруг многообразен, и простор для фантазий размером с целую галактику. Тем более, если тебе посчастливилось иметь чувствительность к силе, хе-хе, заодно, будет о чем вспомнить в старости. Сделав пометку на будущее, я принялся за лечение последствий вчерашней гулянки. Вернее, попытался, застонав от неутешительного прогноза фтодоктора медкапсулы. Минимум месяц процедур по очищению организма от пыльцы. Твою медь. Зуд уже не просто мешал, а вызывал желание содрать кожу ногтями, крепко вбивая в голову простую истину. Шляться голышом в атмосфере Дарина – не самая лучшая затея. А если уж приспичило в одном месте, то стоит как минимум предварительно искупаться в антиаллергенном капсульном душе для минимизации ущерба. К счастью, светила медтех про не зря получали свои деньги. Наши медкапсулы могли справиться и с более сложными недугами, так что я знал, как скрыть свое состояние от Нагзила и окружающих. А пока терпи, джедай, грандмастером станешь, в другой раз умнее буду, и трезвым. Действия обучающего пинка судьбы хватило ровно на неделю. Сгладив последствия своих ночных похождений для себя и своих партнерш, отблагодаривших меня за чуткость еще одним сеансом сексотерапии, я принялся за активное исследование способов перенаправить бушующую юношескую энергию в более продуктивное русло, так, чтобы и удовольствие получить, и сполна насладиться особенностями жизни на Дарине перед возвращением в храм, на сей раз исключительно теми, которые не вызывают неистребимую чесотку в самых труднодоступных местах. После недолгих раздумий, выбор пал на неизвестную доселе на Дарине забаву, прыжки с высоты, причем, без использования парашюта. Джедай я, в конце концов, или погулять вышел, приобретенный в актив медтех прочелнок, та самая стальная сигара, на которой мы с Нагзилом путешествовали в заброшенный аванпост Ордена, подошел для моих целей идеально, с возможностью подниматься на предельную высоту, равную средней околоземной орбите, я мог в кратчайшие сроки совершать полеты в любую точку планеты, теоретически. Нагзил со своими графиками тренировок почти не давал продыху, но даже он не имел ничего против, чтобы я раз-другой в неделю поднимался на челноке над полигоном для отработки прыжков с парением. Насытившись адреналином и восторгом после первых прыжков, я понял, отчего мастер так пренебрежительно отзывается о джедаях, называющих эту технику полетом. Действительно, ничего общего. Когда на тебя действует постоянное ускорение свободного падения, плюс непрекращающаяся болтанка в воздушных потоках, целенаправленно изменять вектор движения силой крайне трудно. Самое обычное воздействие на гравитацию вокруг себя отнимало столько сил, что к земле опускался не джедай, а выжатая шкурка из-под него. Опытным путем я выявил высоту примерно в 200 метров над поверхностью, когда использование парения позволяло достигнуть наилучшего результата. Так становилось возможным оперативно реагировать на обстановку при приземлении, не рискуя нарваться под удар врага при использовании базового метода прыжков с больших высот. Мастер мои успехи одобрил и выделил от щедрот целый выходной, тем самым прикрыв свой очередной поход направо, то есть, к супруге. Недавно у семейной четы Зил начался новый виток отношений, вызванный успешным применением мастера к себе новой процедуры, основанной на найденных в аванпосте исследованиях. Помнится, я испытал неслабый сдвиг по фазе, когда узнал, ради чего потрачено столько усилий, и проникся к Нагзилу, ради семьи готовому пойти на любые риски, чисто мужским уважением. После рождения из двух сыновей, у нее больше не могло быть детей, точно так же, как и Нагзил не мог дать ей новых. Физиология келдоров в этом плане крайне хрупка, и многодетные семьи больше двух детей у них возникают крайне редко. Не знаю, откуда мастер узнал о цели исследований, проводимых древними джедаями на Дарине, и как не потерял за столько лет желания продолжать бороться, решив во что бы то ни стало подарить жене дочку. Девочки у келдоров рождаются гораздо реже мальчиков, и с, пусть и всем сердцем любила сыновей, всегда хотела еще одного ребенка, наследницу, потому как фамилию келдоры наследуют именно по женской линии. Над переданным мне мастером чипи с данными засел весь исследовательский отдел Медтехпро. Лучшие медицинские светила пытались разобраться в результатах изучения репродуктивной способности келдоров, полученных джедаями с помощью силы. На все изыскания и последующие эксперименты с новейшими медкапсулами ушло почти 4 месяца. И еще 2 на опытах с добровольцем, не пожелавшим слышать о других кандидатах. Не буду претендовать на то, что понимаю хотя бы малую часть проведенной настоящими учеными работы, однако результат говорил сам за себя. После недолгой операции в хирургической медкапсуле, Накзил словно ожил душой, удивляя меня изменениями в ауре, разом скинувший пару десятков прожитых лет. То же самое с его супругой. Убедившись в безопасности лечения, выждав назначенный врачами срок, сгорающая от нетерпения С прошла аналогичную процедуру, и не остановили ее ни мольбы Накзила, просящего выждать еще немного для верности, ни советы врачей. Тогда я впервые подумал, что С может иметь врожденную скрытую связь с силой. Лишь чувствуя будущее наперед, можно быть настолько уверенным в успехе. К всеобщему облегчению операция прошла без осложнений. Всего в течение какой-то пары дней С расцвела как внутренне, так и внешне. Мастер Накзил стал чаще пропадать с полигона, передавая рутинные отработки моих навыков фехтования на дроидов-манекенов. Я не возражал, искренне радуясь за них СС, но больше всего за мастера. Более счастливым, чем сейчас, я не видел его никогда. При том, что результата пока не было, хотя супруги, по совету врачей, не оставляли попыток. Глядя на Накзила, я вспомнил, чего желал раньше и продолжаю жаждать сейчас. Просто прежде не было смысла заглядывать так далеко вперед. 4 с лишним года назад будущее казалось туманным, а перспективы расплывчатыми. Сейчас же все выглядит иначе. Я вплотную приблизился к освоению обязательной программы Падавана старого ордена, до изменений. Смог вернуть свои способности к уровню до обретения утерянной памяти и превзошел их. И, главное, добился постоянных денежных вливаний для начала кампании по спасению похищенных юнлингов. Первоначальные цели достигнуты, пришло время всерьез подумать, чего я стремлюсь добиться в новой жизни. Первое и самое главное – семья. То, чего я сам лишил себя в прошлой жизни. Глядя на Накзила, я ощущал, если не зависть, то скорее стойкое желание превзойти его успехи на любовном фронте. Не из стремления чего-то доказать ему или себе, а просто потому, что всегда хотел иметь крепкую большую семью. И, раз уж мне выдался шанс начать все заново в безграничном новом мире, к чему сдерживать себя? Пусть дурни в совете дальше продолжают лишать себя и остальных джедаев возможности любить и быть любимыми. По крайней мере, один из них на моей стороне, а, значит, я смогу добиться всего, чего только пожелаю. Благо кандидаток из всего многообразия людей и близких к нам раз, так много, что глаза разбегаются. Отсюда возникает вторая цель. Мало просто обрести семью. Нужно еще суметь защитить ее от грядущей войны с ситхами. Первые шаги в ордене я уже сделал, связь с силой, ослабевшую с возвращением памяти прошлой жизни, восстановил. Теперь нужно обеспечить себе надежный тыл для защиты себя и близких от грядущих ужасов войны. Первые годы открытого противостояния республики с империей сулят море крови обеим сторонам, пока не установится шаткий баланс, способный длиться веками. Выход я видел в создании клана, способного не только сохранить, но и приумножить наследие моей будущей семьи. Причем, скорее скрытный его вариант, чем мощный военный кулак, способный привлечь ненужное внимание республики или империи. Обе стороны имеют слишком радикальные взгляды, чтобы делать ставку на кого-то конкретного. Впрочем, пока рано заглядывать настолько далеко. На очереди прежде всего спасение клана юнлингов, и лишь потом создание своего собственного. Мощная материальная база нужна для обеих компаний, и здесь я пока только в самом начале пути. Все активы на Дарине должны иметь ценность только в пределах планеты. Таково одно из условий развития бизнеса у келдоров, касающееся абсолютно всех слоев населения. О расширении влияния Медтехпро во внешний мир можно забыть, а, значит, финансовую базу клана нужно строить за пределами системы Дарина. Не хочу, чтобы мои дети жили и росли в мире, где нельзя свободно дышать без кислородной маски. Из перспективных направлений пока имеются только создание транспортной корпорации совместно с солостанцами и небольшой проект хобби-фрисби. Насколько они станут успешны на фоне грядущей войны, предположить не берусь, так что надо думать еще. Вариант попробовать нажиться на договоренностях со стражем я сразу отбросил. Во-первых, они касаются только меня одного, имеющего доступ в комплекс игры. Во-вторых, технология древних рас, появившаяся в открытом доступе, привлечет как раз то самое ненужное внимание, от которого возникнет много проблем. Нельзя так рисковать. Все, что я получу от хранителей наследия Гри, должно идти только на усиление семьи и клана. Дальше по списку идет неоднозначное решение проверить свое прошлое. Спорное в том плане, что результат может не оправдать возлагаемых на него надежд. Если верить информации из храма, я родом с процветающей планеты людей под названием Альдеран. Зеленый плодородный мир классов по степени пригодности для жизни. То есть не рай, но вполне комфортабельная для постоянного проживания планета земного типа. Относительно моих родителей и ордену ничего не известно, поэтому фамилии я не имею. Просто сирота Джови, подобранный и воспитанный джедаями. Стоит ли возвращаться и ворошить свое забытое прошлое? Скелеты в шкафу имеют свойство больно кусаться, если настойчиво совать им в пасть пальцы одной руки, и второй бездумно дергать за костяную челюсть. Не знаю, что и кто ожидает меня на Альдеране. С равным успехом я могу оказаться как потерянным сыном одного великих домов людей, так и обычным подкидышем девицы легкого поведения, пожелавшей избавиться от нежеланного ребенка. Выяснять не тянет в обоих случаях, но кто не помнит своих корней, тот не знает себя. Слетать на Альдеран придется в любом случае, и не только по этой причине. Там меня ждет не только прошлое, но и будущее, в лице одного из стражей Гри, на отключение которых я подписался еще на Тайтане. Совместить неприятное с полезным, вполне себе достойный компромисс. И, раз решение принято, я стал думать над новой проблемой, не менее важной, чем все предыдущие. Как добраться до Альдерана? У меня отсутствовала лицензия на пилотирование звездолетов. И это была бы половина беды, умей я, собственно, летать на них. Но я и того не мог, если не считать включения и выключения автопилота. Звездолет, не гравибайк, и даже не шаттл. Дилетант на вроде меня в ручном режиме скорее впилится в первый попавшийся астероид, чем начнет показывать чудеса высшего пилотажа. Или тыкнет пальцем не в ту кнопку на приборной панели и войдет в неконтролируемый гиперскачок, вывалившись где-нибудь в неизведанных регионах. Если повезет, в случае неудачи можно вполне оказаться в центре звезды либо черной дыры, или вовсе нигде. Чем ближе к ядру, тем выше вероятность превратиться в облачко пара при неверном входе в гиперпространство. По идее, я должен был получить основы пилотирования в храме, после становления падаваном. Но где я и тот храм? Альтернатива имелась на орбитальной станции Дарина, однако здесь уже на дыбы встал Нагзил, не желающий слушать о каких-либо курсах пилотов. Да я и сам не особо к этому стремился, по его совету решив сначала посвятить всего себя джедайским тренировкам. Потом в планах числилась вторая, но не менее значимая цель по наработке стартового капитала. И, наконец, финальная попытка спасти похищенных юнлингов. Первых двух целей я практически достиг. Последняя в разработке, и в свете последних изменений на карте галактики, может сильно осложниться. Согласно сведениями от Новы, слухи о возрожденной империи ситхов уже вовсю гуляют по галактике. Многие миры спешно наращивают производство, готовясь вступить в войну на той или иной стороне. Однако самих ситхов с их последователями так никто и не видел. Или просто не спешили в этом признаться, из-за страха, либо преследуя свои скрытые интересы. В любом случае, мне нужно уметь пилотировать звездолет, чтобы иметь возможность добираться к удаленным местам выполнения самостоятельных заданий. А что таковые возникнут, сомнений не возникало. Слишком много Нагзил вложил в меня силы и времени, чтобы таскать с собой на поводке после возвращения во внешний мир. Вопрос скорее в том, когда он планирует ввести меня в большую игру, повысив из ранга падавана в полноценную боевую единицу рыцаря-джедая. Не буду гадать, из этого никогда ничего хорошего не выходит. Лучше подумать, какими аргументами надавить на него, чтобы получить желаемое. Причем взвешенными и логичными, а не детскими, продиктованными нестерпимым желанием влипнуть в очередную авантюру. Летать в космосе на настоящем звездолете. Самому, я все же не сдержал предвкушающие ухмылки, разгоняя гравибайк по курсу усвистевшего по амурным делам Нагзила. Круче только гонки на свупах, но и до них однажды доберусь. В 15 лет жизнь только начинается. Глава 21. Свободный полет. Бесконечная тьма космоса. Затягивающая, обволакивающая, вечная. Что в сравнении с ней самые громоздкие корабли, созданные разумными, меньше чем атомы на подошве Творца Сущего, вышедшего погулять среди галактик, не готовых к встрече с ней тьма пугает, подавляющее большинство оставляет равнодушным, и лишь немногих, способных хоть немного прочувствовать ее величие, завораживает. Висящая на геостационарной орбите станция была повернута боком с техническими палубами на противоположную от планеты сторону, позволяя пустотным техникам вволю насладиться зрелищем кажущейся живой тьмы, хотя, думаю, им как раз на нее плевать. В отличие от меня, впервые за всю свою жизнь вышедшего в открытый космос, отделенного от вакуума лишь тонким пустотным скафом, при всей своей внешней хлипкости он был сделан из особого ударопрочного материала, способного выдержать и сверхнизкую температуру, и попадание микрочастиц осколков от разрушенных астероидов. Для отражения более серьезных угроз существовал встроенный между лопатками индивидуальный щит. Его заряда хватало на непрерывное поглощение кинетических снарядов в течение минуты. Довольно посредственная модель во внешнем мире, а здесь, на Дарине, лучшая из всего, что мне предложили. От дефицита товаров и полный гражданский статус порой не спасает. Но я не жаловался, наслаждаясь видами космоса и одновременно чувствуя свою ничтожность перед ним. Разумные по всей галактике ошибочно полагали, что смогли покорить его, обуздать своими технологиями гипердрайва и укрыться от гнева мощными технологиями щита. Однако, стоит глупцам лишиться своих преимуществ, и они не будут ничем отличаться от месящих грязь дикарей, рождающихся и умирающих в гравитационных колодцах малоразвитых планет. Технологии не делают своих обладателей равными Творцу. Они просто позволяют выжить там, где живым не место. Чего застыл, курсант? Пошевеливайся, бот сам себя не заправит. А, вот и мой куратор из шахтерского профсоюза нарисовался. Точнее, бегущий впереди него сарказм под руку с желчным нравом. Везет же мне на таких. Уже иду, инструктор Гур. Бегом, салага. Я ускорил шаг, машинально запустив руку за спину и пару раз вхолостую скребнув пальцами по спине скафа. Очарование ночи космоса как банта языком слизнуло. А, теперь и под левой лопаткой зачесалось. Когда это уже кончится? Сколько времени прошло с памятного дня рождения на мое 15-летие, а въевшаяся в кожу пыльца до сих пор дает о себе знать. Уже и вылечился давно, а все равно зудит то тут, то там время от времени. Видимо, это уже нервное. Я что, неясно выразился? Почему бот еще не заправлен? Да иду уже, сморчок старый, вот же неугомонный. Наивно было думать, что меня посадят за боевой истребитель в первый же месяц практики после прохождения симулятора. Да и откуда им здесь взяться? Планетарная оборона Дарина состояла целиком из ракетных спутников без малейшего боевого флота. Если не считать пары внутрисистемных барж, оснащенных минимальным вооружением и курсирующих от орбитальной станции к астероидным полям шахтерских выработок. В системе, ограниченной от внешнего мира влиянием черных дыр, такой защиты более чем достаточно. Аналогичный облом касался остальных, менее эффектных вариантов. Приписанные к орбитальной станции технические суда не разрешалось передавать гражданским. Все они попадали под категорию «стратегические ресурсы» и не предназначались для обучения новичков. Пришлось смиряться с неизбежным и отдавать себя в лапы шахтерскому профсоюзу Дарина. А те, не иначе, как из вредности, выделили мне в кураторы самого склочного Келдора на свете. Инструктору Гуру недавно стукнул шестой десяток, и ему было в равной степени начхать на мой статус и известность среди своих сородичей в гравитационном колодце планеты. Собственно, как и на все остальное, не связанное с делом его жизни, расчисткой астероидных полей, затрудняющих единственный вход в систему. В этом старикан был профи, а еще он умел управлять всем, что летает, чем окончательно смирил меня с участью мальчика для битья на ближайшие месяцы до получения пилотской лицензии. Похожий на жука шахтерский бот крепился к технической палубе за магнитную подвеску на корме, оставляя свободным днище для свободного доступа к топливным бакам. Мостки для перемещения персонала проходили как раз под ними. Зафиксировав трубопровод в пазах сливного отверстия, я отдал команду автоматике на включение насоса. Шланг напрягся и завибрировал, прокачивая через себя дешевое топливо, по эффективности уступающие своему республиканскому аналогу почти втрое. Заправки полного бака шахтерскому боту хватало на 30 часов хода. Катастрофически мало с учетом всех нагрузок, повышающих расход минимум в половину. Но мне хватит. Я ведь не работать собираюсь, а учиться маневрированию в стесненных условиях шахтерских выработок. Учитывая, сколько там постоянно летает раскрошенных обломков астероидов, практика предстоит крайне тяжелая, не уступающая сложным тестам в профильных пилотских академиях республики. Не будь я джедаем, меня бы туда пустили не раньше положенного полугодового стажа на менее опасных работах, но превосходные результаты на симуляторах говорили сами за себя. Даже такой сноб, как Гур, не нашел возражений, когда я потребовал сокращения срока, переслав результаты координатору станции и дав кое-кому на лапу для ускорения принятия решений. От себя честно признаюсь, столь быстрый прогресс сдавался совсем нелегко. Последнее время я практически не спал, разрываясь между джедайскими тренировками и обучением на орбитальной станции для получения базовой пилотской лицензии. После долгих уговоров Накзил пошел мне навстречу, предупредив, что новый геморрой в виде полетов не освобождает меня от прежнего графика занятий. Мол, лицензия пилота – это прекрасно, но мой обратный шиин пока даже не среднего уровня. Один на один я едва успеваю отражать атаки одиночного противника. А когда к Накзилу присоединяются манекены для отработки защиты в схватке с превосходящими силами, меня выносит всей толпой в первые же секунды боя. Тем не менее, я не отказался от своей затеи, благо базовая лицензия – нестандартная пилотская, то есть требует куда менее долгого срока обучения и может выдаваться любым представителем исполнительной власти, в моем случае, координатором орбитальной станции Дарина по результатам вердикта шахтерского профсоюза. Позднее в храме у меня появится шанс без проблем переоформить ее на стандартную, так как даже месячный стаж практики в астероидном поле вполне сойдет за сдачу полноценного экзамена по республиканским стандартам. Впрочем, мне пока и базовой за глаза хватит. Пусть она сильно урезана от стандартной, позволяющей брать на борт звездолета более 2 пассажиров и передвигаться не только по одобренным гильдией навигаторов гипермаршрутам, на недостатки можно закрыть глаза. Тем более, когда они компенсируются иными преференциями в чисто джедайской специфике. Так, например, по достижению ранга рыцаря-джедая, мне станет доступен беспрепятственный проход во многие обитаемые системы, где действует схожий с Дарином контроль прилетающих судов, к тем же орбитальным верфям компании Галактического Ядра, где можно будет выбрать себе любой корабль по душе. При удаче можно и крейсером обзавестись, но мне на первое время хватит и легкого джедайского фрахторика новейшей модели. А еще я получу возможность приобрести по льготным ценам астродроида, совершенно бесполезного ввиду наличия фрисби. Он хоть и не обладает вшитыми в астромехов алгоритмами работы с навигационными бортовыми системами, однако по вычислительной мощности благодаря ядру ИР значительно их превосходит. Обучающие базы достать не проблема. Были бы деньги и связи, коими меня вполне могут обеспечить салластанцы через своих партнеров в гильдии навигаторов на Коррели. К слову о них, благодаря протекции друзей Сьяна, Митина успешно поступила в коррелианскую ВАП и уже третий семестр с присущей себе язвительностью кошмарит тамошних педагогов. Я надеялся, что навыки в силе помогут ей легче освоить самые сложные дисциплины, вызывающие у студентов наибольшие затруднения. Но, судя по восторженным сообщениям Сьяна, реальность превзошла самые смелые ожидания. У Телины открылся самый настоящий талант к астронавигации. Или, может, проснулся после долгой спячки. О прошлом Митины не удалось нарыть ровным счетом ничего, так как во внешний мир она вернулась уже с новой личностью. Объяснение я нашел только одно. В первую нашу встречу Телина скрыла свой статус чужака с ограниченным гражданством, выставив на показ фальшивую нашивку с нулевым рейтингом. Разумная предосторожность, а в связи с ее нелюбовью к ордену еще и логично объяснимая. Надо будет аккуратно прощупать почву при нашей следующей встрече. Может, я узнаю нечто, что прольет свет на чертовщину, происходящую с джедаями. Но это потом, не раньше возвращения в храм, а пока учеба и еще раз учеба. Чую, такими темпами скоро буду круглосуточно на медицинских стимуляторах сидеть, и на целебном чае, буквально недавно присланном мне мудрецами Баранда в качестве благодарности за неоценимый вклад в будущее келдорской расы. Было весьма иронично получить в подарок то, что создал своими руками. Мудрецы оказались не лишены чувства юмора и щедрости. Куда теперь девать оставшиеся 9 бочек чая, ума не приложу. Размышляя о делах насущных, я закончил с заправкой и открепил топливный шланг от баков бота. Затем по лесенке влез в его одноместную кабину, пропустив вперед разогнавшегося фрисби. Антигравные движки дроида в космосе показали свой полный потенциал. Теперь, стоило нам подняться на орбиту, фрисби выбирался полетать за пределы станции при первой удобной возможности. Полная свобода безграничного космоса нравилась ему не меньше, чем мне самому. Начиная диагностику, буркнул по дальней связи Гур, наблюдавший с мостков под ботом за предполетной подготовкой. Прозрачное обзорное стекло во весь рост пилота позволяло ему видеть все мои действия. Пусть смотрит, не жалко. Я специально не спешил закрывать подвижные бронелисты, позволяя куратору оценить весь процесс от начала до конца. В конце концов, это его работа. Следить за моими успехами и поправлять в случае неудач. «Готово», — вскоре сказал я, закончив с проверкой системы жизнеобеспечения и убедившись в наличии аварийного сигнального маяка. Последний обязателен на случай, если бот выйдет из строя во время маневрирования. Их устанавливают не только курсантам, но и всем пилотам, по долгу службы вынужденным работать в астероидном поле. «Запускай двигатели», — скомандовал Гур, не сумев найти ошибок в моих действиях. «Ха, еще бы! Зря я что ли всю ночь с планшетом и чипами лекций провел? Выкуси, сухофрукт кислый. Сегодня мой день, и тебе его не испортить». Бронелисты встали на места последними, оставляя для обзора узкую смотровую щель на уровне глаз. Корпус дрогнул, сигнализируя об отключении магнитных захватов. Я еще раз проверил все системы и, убедившись в их работоспособности, плавно повел шахтерский бот вдоль навигационного маршрута на лабиринте радарной сетки. Еще через минуту, когда маршрут вывел меня в свободный полет, я уверенно выжал рычаг скорости на максимум. В немалой степени ради этого все и затевалось. Мы с фрисби дружно заулюлюкали и заорали, наслаждаясь скоростью при 99% мощности инерционных гасителей. Можно было бы и поменьше поставить для остроты ощущений, но с Гура станется запороть первый же вылет неудом. Уверен, я и этой своей выходкой себе оценку только что снизил, но удержаться не было никакой возможности. Я в космосе, мчусь на пусть и маленьком, но полноценном звездолете навстречу неизвестности. Ощущения непередаваемые были, пока не прозвучал сигнал корабельного интеркома. «Курсант, минус балл к общему зачету. Приказываю немедленно снизить скорость». Кто бы сомневался, Гур в своем репертуаре. «Понял вас, инструктор», нехотя отозвался я, под вздох фрисби возвращаясь к полетной программе. «Ничего, дружище, в астероидах оторвемся по полной. Думаешь, этот даст никуда не денется? Полигон для того и создан, чтобы курсанты могли лажать без риска для здоровья». Огороженный мощными щитами и гравитационными полями, полигон охватывал участок пространства на самом краю астероидного поля, совсем небольшой по космическим меркам. Примерно в 50 тысяч километров относительно основных направляющих осей координатной сетки. Крупных каменных глыб там не имелось, зато мелких и средних, способных на высокой скорости серьезно помять бот, предостаточно. Мне пошли навстречу и позволили получить к нему доступ раньше срока, вызвав тем самым недовольство Гура и новичков, претендующих на место в шахтерской гильдии. Но если первый морду воротит постоянно, в силу своего характера, то будущим шахтерам не понравился сам факт досрочного доступа к полигону по блату. Я не стал отвечать на их подколки ни тогда, ни сейчас, пока летел к заданной точке координат и слушал переговоры в эфире. Все уже были на местах и ждали меня одного. Еще бы, их не песочили 2 часа подряд на инструктаже с участием самых опытных пилотов профсоюза и под надзором хмурой голограммы Келдора в джедайской робе. Нагзил разделял всеобщее мнение комиссии, отговаривавшей меня от необдуманного поступка, но мне было как-то все равно. Деньги координатору станции ушли, в жилах играло будоражащее предчувствие гонок на высоких скоростях. Я собирался насладиться своим первым серьезным полетом по полной, и никто из них мне не помешает. Подростковое бунтарство во всей своей красе, тихонько шепнул голос разума в голове, но я отмахнулся и от него. Чего все пристали, когда, как не в юности, совершать глупости? То-то, пусть в прошлой жизни от меня проблем было немного, зато сейчас наверстаю с запасом, от всей адреналиновой широты души. Входную арку шахтерского полигона окружало несколько технических и санитарных судов, готовых оказать скорую помощь любому пилоту, попавшему в передрягу. Правительство Дарина заботилось о своих будущих добытчиках, худо-бедно обеспечивающих потребности экономики в руде, пусть и паршивого качества, зато в срок и большими партиями, позволяя хоть как-то компенсировать бедность полей астероидов на редкоземельные элементы. И учтите, рычал по общей связи инструктор ГУР, которому доверили следить за ходом полетов новичков. За каждую царапину на ботах отвечаете лично. Кто начнет лихачить и выйдет за маршрут, тому я лично по возвращении на станцию в дупло разводной ключ запихну. И нечего ржать, дебилы. Здесь вам не симуляторы. Тут все по-взрослому, хмыкнул я, отбив пальцами по штурвалу бодрый мотивчик. Между тем экран на приборной панели мигнул входящим сообщением с полетным листом. Посмотрим. Фигня, а не маршрут, пренебрежительно отозвался Фрисби, как всегда обскакав меня в обработке данных. Для детей что ли составляли? Ну, спасибо. Ща как огрею слюнявчиком, будешь знать. Ха-ха. Слушай, а можно мне порулить? Ты ж сказал, для детей. Ползунки не забыл, у тебя занял, фыркнул Фрисби, и мы оба рассмеялись. Похожие немудреные пикировки в уже успели войти у нас в привычку. Фрисби тренировался в постижении разных граней юмора, а я наслаждался обществом единственного разумного, с которым действительно мог быть самим собой. Мастер, из-за разницы в возрасте и положении, не в счет, слишком он джедай, тогда как я еще из падавана вылезти не могу. Курсант Джови, сказал Гур, убедившись, что все пилоты ознакомились с полетным листом, на стартовую линию, будешь первым. В тоне инструктора слышалась неприкрытая издевка. Он с самого начала не верил, что я смогу с первого раза пройти полноценный тест со всеми положенными маневровыми выкрутасами, поэтому и поставил меня в начало списка, в попытке опозорить перед остальными курсантами, и тем приятнее будет его разочаровать. Фриби, вруби-ка музыку. Погромче, ага, чтоб прям башню рвало. К моему удивлению, при всем своем непростом отношении к чужакам, молодежь Келдоров не чуралась слушать популярнейшие республиканские хиты, а выбор там настолько огромный, что меломаны всея галактики бьются в нескончаемом экстазе. Я сам не из их числа, но против хорошей музыки ничего не имею. Тем более, если ситуация располагает, и душа просит драйва. «Жгем, дружище!» — крикнул Фрисби, поднимая мне и себе настрой. «Вывожу на общий канал, а давай, курсант Джови, немедленно выключите!» Понесла ась. Первый заход на вираж был встречен громогласным АО от курсантов и отборными матюгами Гура. Я не слушал, что он там верещал, доверившись силе и продолжая крепко держать штурвал, на полной скорости лавируя по отметкам на координатной сетке. «Ах ты, потрох вурса недорезанный!» «Назад», — я сказал. Музыка отбивала бодрый барабанный ритм, отражаясь от стен маленькой кабины бота дикой инструментальной смесью популярной панк-группы «Черная дыра». Точнее, так я их для себя охарактеризовал, когда увидел картинки в сети. Но ребята реально жгли. Лететь под их энергичную музыку, попутно укорачиваясь от астероидов, это нечто. Вскоре в хвост моему боту пристроились еще несколько новичков, не выдержав давления зависти и наплевав на хрипы подавившегося от ярости инструктора. «Эй, Джови!» — окликнули меня по внутреннему каналу, нагоняя по правому борту на очередном вираже. Я узнал голос. Молодой Келдор по имени Фох, один из немногих, кто не лизал Гуру сапоги ради очередного зачета. «Давай в паре, втроем», — поправил его второй курсант, пристраиваясь слева. «Ты самый отбитый пилот из всех, кого я знаю. Отец не простит мне, если не поучаствую на форсаже», — одобрительно рыкнул я, занимая свое ведущее место в клине пилотов. Теперь уже тройка ботов выписывала маневровые петли между астероидов, соревнуясь с друг другом в ловкости и скорости прохождения опасного участка. Маршрут на радарной сетке лабиринта давно погас, а мы все никак не могли остановиться, войдя в раж и позволяя себе все более высокие фигуры пустотного пилотажа. В какой-то момент ко мне подключился Фрисби, внесший еще больше сумятицы своими финтами и нырками в опасные траектории сближения с астероидами. Конечно же, добром это закончиться не могло. Первым повреждение получил безымянный курсант слева по борту. Не успев среагировать на внезапно вылетевший из-под днища камень, его бот закувыркался вокруг своей оси, отлетев в услужливо подставленные гравизахваты дежурящих наготове технических судов. Вторым был Фох, а следом за ним я, с разницей в буквально в доли секунды. Только он облажался, взяв слишком крутой угол облета особо крупного астероида и не предугадав появления неучтенного каменного выступа прямо по курсу. А я прервал слияние с силой, отвлекшись на зачесавшийся копчик и не вовремя заерзав по спинке сиденья. Впекло джедайские нравоучения, ненавижу пыльцу, это уже издевательство какое-то. От кратковременной перегрузки инерционных гасителей ненадолго потемнело в глазах. К счастью, полигон называется так не по прихоти шахтеров. Силовые пучки дефлекторных щитов вырвались из раскинутых повсюду стационарных шаров спутников, создав на пути неконтролируемых ботов мягкую водную завесу, погасившую опасное превышение скорости. После чего меня с фахом приняли уже знакомые лучи гравизахватов, транспортируя в ангары судов, где нас уже дожидались остальные курсанты во главе с капитанами спасательных судов и пышущим гневом инструктором Гуром. Если перевести на цензурный все, что он орал, пока нас троих выковыривали из покореженных кабин ботов, получится одни пустые пробелы. Всем виновникам тут же выписали крупный штраф, который Фрисби по моей просьбе погасил под ободрительные выкрики курсантов и злобное шипение Гура, уже скорее показательное, чем настоящее. Осознав это, я удивленно посмотрел на него, впервые отмечая изменившееся к себе отношение. Больше никакой неприязни в старике не было, вместо нее благодарность. Чуть позже, закончив раздавать кнуты налево-направо, Гур потихоньку отвел меня в сторону за корабли, откуда нас не было видно, и негромко сказал: «Спасибо, парень, ты не представляешь, что сегодня сделал. Не будь на мне шлема, я бы грозил пробить челюстью пол ангара». Точно так же, как брякнувшийся с плеча Фрисби, изобразивший шок конвульсивными подергиваниями манипуляторов. Прекрасно понимая причину реакции, вызванной своими словами, Гур улыбнулся в ментале и таким же негромким тоном пояснил: «Да профи тебе еще пару парсеков на малой тяге тащиться, но соплякам носы утер знатно, особенно тем, у кого мамашки из крупных шишек, ну ты понял». Я ничего не понял, но сделал обратный вид. Когда так говорят, следом всегда сыпятся плюшки, свежие, вкусные, с пылу с жару. Хомяк, о чьем существовании я временно подзабыл, вылез из норки и замер в охотничьей стойке. «Всегда рад помочь, инструктор. Надеюсь, у меня не будет проблем, все же я нарушил ваш прямой приказ». «Это ты верно подметил», — довольно кивнул инструктор, ждавший именно этих слов. Ментощупы под командами хомяка довольно потянулись и продолжили свое полезное дело. «И хорошо, что сам сказал, иначе я бы начал сомневаться в своем решении. Хороший ты парень, Джови, хотя и дури в тебе на троих найдется, но в ком ее не было в твоем возрасте». «Ошибался я, не буду тянуть гиску за шары. Про базовую лицензию можешь забыть». Выдержав драматичную паузу, Гур хохотнул и торжественно объявил: «По окончанию курсов получишь полноценную стандартную. Не перебивай. Ясное дело, тебе придется изрядно напрячься. С твоим плавающим графиком это еще минимум полгода пустотного стажа. Академии пилотов на станции нет, так что в счет лицензии будешь сдавать на квалификацию заочно. У шахтерского профсоюза Дарина. Она позволит тебе оформить стандартную лицензию в обход обычной процедуры регистрации». «Согласен, еще бы». Я закивал, как сумасшедший, успокаивающе поглаживая бьющегося в агонии хомяка, совершенно счастливого, и потому надолго выпавшего из реальности. Стандартная лицензия с шахтерской квалификацией – это ж мечта любого пилота, всех рас и возрастов. От простой стандартной ее отличала возможность получить легальный патент на добычу редкоземельной руды практически в любой системе, где встречались крупные астероидные поля. В Даринской, бедной на полезные ископаемые, от нее толку нет, зато в пространстве республики за такую зубами порвут. Обычных работяг там как грязи, а вот имеющих признанную шахтерским профсоюзом квалификацию считанные единицы. И все они на службе крупных корпораций, ведущих разработки по добыче самых разных видов руд по всей галактике.